«Я пока действительно не знаю», — наконец произнесла она. «Сила, требующаяся, чтобы заставить что-то такого размера летать, это не пустяк. Но, с другой стороны, она размером примерно с легкий самолет, а у них двигатели вовсе не гигантские». «Эх», — задумалась снова целительница с заинтригованным выражением на лице, связавшись со своей силой. «Возможно, нетривиально, но возможно. Надо просчитать наилучший источник энергии, совместимый с живым, это главная проблема. Дайте подумать». И она затихла, с задумчивым видом поглядывая на Тейлор и покусывая нижнюю губу. «Может, меньше. Многомерные складки», — бормотала она под нос. «Больше крыльев? Нет, выглядеть будет глупо. ХММ. В таком виде она весит всего лишь столько же, сколько и Анта, если это поможет», — обратила внимание Лиза. Сила любезно предоставила ей информацию. «Полые кости, именно», — отозвалась Тейлор. «Мы скостили столько массы, сколько казалось вменяемым. К счастью, жизнедеятельность Варги до нелепого устойчивая и крепкая, так что это просто. Мы могли бы сделать его намного легче, да примерно массы моего основного облика, но чего ради. Как ты и сказала, должно работать», и с усмешкой добавила. «Эй, не погасите свет, зачем?» — осведомилась Эми, тем не менее, встав, подойдя к выключателям и опустив их. «Чтобы я могла сделать так?» — хмыкнула Тейлор. Девушки уставились на синее сияние, окутавшее их подругу, а та распахнула крылья и снова принялась позировать. «Прикольно, правда? Это прекрасно», — выдохнула Эми. «Совершенно изумительно. Я еще и так могу», — добавила Тейлор, и кончики крыльев внезапно загорелись красным слева и зеленым справа. «Смотри, навигационные огни. Ну и странная ты, ей-богу», — заявила Лиза, снова усаживаясь за стол и просто наблюдая. «Но должна признать, выглядит изумительно. У меня очередной приступ зависти. Обещаю, я этим займусь», — рассмеялась Эми, снова включая свет и присоединяясь к ней. «Но в очереди хватает и других дел». «К сожалению, это правда», — вздохнула Тейлор, возвращаясь в основной облик, подошла обратно к ним и рухнула за стол. «Предпочла бы поиграться с драконьими формами, но надо быть готовыми разобраться с барыгами. Мне доселе мнится, что лучше всего было бы ударить на опережение и устроить облаву на врага, а затем сдать их СКП и полиции», — мозг задумчиво произнес Варга. «В сочетании с деморализующими последствиями твоего набега прошлой ночью и психологическим воздействием Лизы в интернете, непосредственно в данный момент пришлось бы иметь дело с куда меньшим их числом». «Я практически уверена, что он прав», — заметила Лиза. «Насколько могу судить, они, вероятно, постепенно теряют членов. Надо вернуться и снова проверить, позже так и сделаю, но удивлюсь, если у них уже не убыло процентов 20 или больше. И в любом случае есть приличный шанс, что мы сорвали планы толкача, украли его деньги, раз уж он не может теперь никому ни за что заплатить. Так что, если только он не нашел торговца оружием с планом кредитования или чем-то подобным, у него может ничего и не быть. Если только он уже не нашел, что хотел», — указала Эми. «Конечно, он может быть не в состоянии заплатить за это, чем бы оно ни было, но если он им завладеет...» «М, должна признать, аргумент достойный», — неохотно отозвалась умница, — «что делает уничтожение его поддержки еще более важным. Из того, что говорила Линда, он взял с собой всего с полудюжины человек, или около того». «К черту это все», — посмотрела на них обеих Тейлор. «Какого черта этот придурок должен был вылезти и вмешаться?» — пожаловалась она, складывая руки и раздраженным видом. «Мы же ему ничего не сделали, помимо угрозы всему его образу жизни, потому что потенциально подарили надежду как раз тем людям, которых он выдаивает и кормит отравой», — предположила Эми. «Хватит быть разумной, это раздражает», — проворчала Тейлор. «Взбодрись, как только мы разберемся с придурком, то сможем заняться более полезными делами, вроде того, чтобы устроить старому доброму мистеру Калверту худший день в его жизни», — широко ухмыльнулась Лиза. «Я вся в таком предвкушении». Девушки дружно рассмеялись на это. Тон ее голоса не сулил ничего хорошего злодею. «Ну ладно, следующая тема». Вид у блондинки снова стал тревожный. «Губители, я пришла к некоторым мистическим таким заключениям, надо повторить все с вами, девчата. Если я права, ситуация еще страннее, чем мы думали». Тейлор и Эми изумленно переглянулись и наклонились вперед. «Рассказывай», — в голосе Тейлор звучал немалый интерес и толика опаски. «Я проверяла логи слежения», — начала Лиза, глядя на все более и более шокированных по мере ее рассказа подруг. Женщина, ранее известная как Скрип, моргнула сонными глазами, ощущая необычный уют. Она спала куда лучше нормы, не было ни боли, ни страданий, а обычная тяга к чему-нибудь наркотическому, как чтобы проснуться, так и скрасить житуху, полностью отсутствовала. В общем и целом она так хорошо себя не чувствовала уже половину десятилетия, или даже больше. Зевнув, она села, оглядев комнату, в которой находилась. Свет дня обрисовывал детали. Ряд кроватей показывал, что это комната в общаге. 5 пустых, плюс та, в которой она находилась. Но это все равно было колоссальным улучшением в сравнении с прошлым жильем. Помимо всего прочего, значительным улучшением было отсутствие кого-нибудь, кто пытается ее убить. Женщина села на кровати, прикидывая, сколько сейчас времени, откинула одеяло и встала. Подошла к окну в одной только футболке и нижнем белье, подняла штору и посмотрела наружу. Несколькими этажами ниже была полная перемещающихся людей верфь, весь район, где они разбирали на металлолом тот гигантский корабль, что притащила Кайдзю, бурлил жизнью. Газовые резаки и автогены повсюду разбрасывали искры, а бригады людей, как мужчин, так и женщин, с помощью тяжелой машинерии перетаскивали громадные куски бывшего судна. Цепочка вагонов наполнялась ломом. На ее глазах маленький маневровый локомотив с пыхтением ожил, потащив прочь первую шестерку, в то время как в поле зрения вполз следующий, подвозя еще 6 пустых, вытолкнув их на позицию. Краны тут же живо закрутились, грузя в вагоны еще больше стали. Часть кусков еще дымилась после резки. Женщина подняла окно и навалилась на подоконник, наблюдая. Легкий бриз доносил до нее звуки более чем сотни людей и прорвы механизмов. Она нашла эффект от усердной работы и сотрудничества более привлекательным, чем ожидала. Помимо прочего, эти люди были хороши в своем деле и казались дружелюбными. Тихо вздохнув, технарь еще какое-то время наблюдала за работой. Сила предлагала всевозможные штуки, которые она могла бы сотворить из машин внизу, а мусор постепенно перегружался в вагоны. Как она полагала, тысячи тонн направлялись куда-то на металлокомбинат. На глазок они уже по меньшей мере на четверть обглодали танкер. Принимая, что слышала она верно, план был в том, чтобы продолжить на остальном кладбище кораблей, в конечном счете полностью его расчистив. На это наверняка потребуется несколько лет и куда как больше народу, но изменения, которые это принесло бы городу, были бы значительны. Линда попыталась представить, на что бы это место было похоже без сотен разбитых судов, засоряющих пейзаж, со всеми этими складами и зданиями, полными жизни и деятельности, какими они были 50 лет до того. Это было сложно. Она годами жила в этом районе, но видела его только лишь в гниющем и разрушенном состоянии. Мысль, что все это можно изменить, и так быстро, была странной. Но ей было бы интересно посмотреть, решила Линда. Закрыв окно, стало холодно, она подошла к ближайшей батарее и села рядом с ней на пол, отогреваясь о старый чугун, параллельно пытаясь привести мысли и чувства некое подобие порядка. Надо было принять несколько решений. Возврата к прошлой жизни не было, это без слов понятно. Не то чтобы она хотела. Адам был не тем, что когда-то, это уж точно, и она начала задумываться, а был ли он таким вообще. Оглядываясь на последние несколько лет, по крайней мере, на то, что она могла ясно вспомнить, а было такого, наверное, куда меньше, чем хорошо для здоровья, теперь она могла различить признаки, что мужик был нестабилен с самого начала их отношений. Находчивость и чувство юмора давно были погребены под как минимум вызывающим тревогу слоем паранойи и подозрительности, в то время как семена жестокости и склонности делать, не обдумывая последствия, были всегда. Годы наркозависимости только сделали все более отчетливым, теперь она это видела. Женщина со вздохом опустила голову на руки, слегка сжав и массируя скальп кончиками пальцев. Особых жалоб на то, что все могло быть лучше, не было, подумалось ей, в конце концов, они же прожили вместе все это время. В конце концов, из-за некоторых штук, которые она строила, люди несомненно получали травмы и умирали, пускай и только непреднамеренно. Линда была вполне уверена, что никогда лично никого не убивала напрямую, и не ранила всерьез иначе как при самообороне, но, это было не то, что она намеревалась сделать со своей жизнью. Единственный шанс и хреново гигантская инопланетная ящерка выдернули ее из, в этом бывшая скрип была уверена, довольно короткой и неприятной жизни. Она все еще не могла уместить в уме то, как дела так резко поменялись, и людей, что их поменяли. Даже после долгого разговора с Сауриал, которая, как оказалось, ей действительно понравилась. Митида и Анта тоже, Они все казались хорошими людьми, пусть даже в чешуе и с хвостами. «Пришельцы», — размышляла она, прикрыв глаза и отпустив мысли метаться. «Те как невероятно, но я и впрямь в это верю. Как, черт возьми, до этого дошло?» На этот вопрос хорошего ответа не было. Вздернув себя на ноги, Линда подобрала смену одежды, полотенце, что дал ей Эберт, и ванные принадлежности, затем направилась в душ. Закрыв за собой дверь душевой, она скинула текущее облачение и бесстрастно оценила свой внешний вид в ростовом зеркале, которое образовывала одна из стен комнатушки. Было за гранью фантастики думать, что незнакомка в зеркале – это она. Женщину, на которую она смотрела, видеть было непривычно, хотя различия были не такие уж колоссальные, но вместе они складывались в совершенно отличающуюся особу, которую никто из знакомых даже не связал бы с Шерил. Пробежавшись рукой по новым каштановым волосам, она в изумлении покачала головой. Работа Янты была невероятна. «Здравствуй, Линда», — мягко произнесла она. Новая тональность голоса звучала странно. «Полагаю, рада познакомиться. Как ты думаешь, что мне делать?» Разумеется, ответа не было. Наконец она включила воду, некоторое время отмокая под горячими струями. Ощущение стекающей по телу воды помогало думать, пока женщина пробегалась по всем имеющимся вариантам, включая парочку новых, до которых дошла. К тому времени, как она выключила воду, решение созрело. «Похоже, мы обе собираемся попросить разрешения остаться, а, Линда?» – спросила женщина у отражения, вытирая волосы полотенцем. «Можно узнать, не нужен ли союзу технарь? Помимо прочего, я хочу выяснить, как Сауриал все время берет вещи из ниоткуда. Для этого таланта просматривались очень интересные возможности, и было любопытно узнать, заинтересована ли девушка-ящер в идеях некоторых ее проектов». Брайан оторвался от беседы с Рэйчел, и это действительно была беседа, пускай с ее стороны по большей части было ворчание без отрыва от еды, чтобы взглянуть на новое лицо, вошедшее в кафетерий. Женщина, на вид примерно года на 4-5 старше его, выглядела неуверенно и слегка тревожно озиралась вокруг. «Интересно, кто это?» – озадачился он. Рэйчел, в данный момент пребывавшая на середине второй порции не то позднего обеда, не то раннего ужина, на миг посмотрела в ту же сторону. Без понятия. Видела прошлой ночью с боссом. Выглядела завшейся и уставшей. Теперь лучше. И вернулась к еде. Две собаки у ног с надеждой взирали на хозяйку. Развеселившись про себя, парень покосился на компаньонку. Для нее это была довольно долгая речь, и вернулся к наблюдению за брюнеткой. Та крутилась у хвоста очереди за горячим, как если бы не была уверена, стоит ли присоединяться. Спустя минуту Брайан встал и подошел. «Выглядишь потерянной», — заметил он с улыбкой, отлично зная это чувство. «Я Брайан». «Я», — Линда отозвалась та. Пауза была почти незаметна, но заставляла думать, что она чуть не назвала другое имя. «Здравствуй, Брайан. Новенькая тут, выглядишь вроде как встревоженной. Я здесь оказалась прошлой ночью. Долгая история, которая еще не закончилась», — вздохнула она. «Была голодна и пошла на запах». Женщина изучающим взглядом окинула неслабо заполненный кафетерий. «Мне надо что-то специально делать, чтобы набрать поесть?» «Неа. Просто хватаешь поднос, набираешь чего хочется, и выбираешь стол», — сообщил он, махнув рукой на гору подносов рядом с концом раздачи. «Еда хорошая, ничего особо экзотичного, но всего полно. Угощайся». Женщина, похоже, испытала облегчение и была слегка шокирована общей неформальностью обстановки. «Спасибо, Брайан», — поблагодарила она, направляясь за подносом. «Если хочешь, за моим столиком вон там есть свободное место», — крикнул парень вслед и показал, когда та обернулась. Затем он вернулся и сел напротив Рэйчел, проигнорировавший все действо. Вскоре объявился Алик, какое-то время проведший в ряду для третьего. Черноволосый парнишка сел рядом с девушкой и взял вилку. «Растолстеешь, если будешь весь день только есть и играть в игры», — заметил с усмешкой Брайан. Алик с ответной усмешкой пожал плечами. «Быстрый метаболизм, и эти игры такие напряженные, уйму калорий сжигают». «Ну конечно же, я тебе говорю, это правда. К тому времени, как я закончил всех отстреливать, аж вспотел». Брайан хмыкнул и вернулся к своей порции. Несколько минут они ели в молчании, пока не зашел Марк, поймал взгляд Брайана и подошел. Присев рядом за столом, безопасник посмотрел на обоих парней. «Есть минутка, ребята?» — вполголоса поинтересовался он. «Конечно», — Брейн кивнул. Алик просто вопросительно вскинул бровь. «Есть возможность потренировать вас обоих, если готовы. Силы обороны СРД. А это что за черт?» — осведомился Алик. «Совершенно новая должностная категория», — слегка улыбнулся в ответ Марк. «Вспомогательные силы для службы безопасности. Брейн, знаю, мы уже говорили насчет работы в охране, но ты был занят у Джейсона. С этой новой возможной угрозой со стороны барыг мы собираем группу людей, кто может помочь с защитой этого места, если начнется. Достали крутые новые игрушки в помощь, помимо прочего, что вы могли бы продемонстрировать». Мужчина со значением оглядел обоих. «Но прилагается курс тренировок. Зефран предположил, что вы оба можете быть в хорошей форме», с усмешкой покосился она на Алика. «Пусти часть потерянного за приставками времени на доброе дело. Это не потеря времени, так я при деле. Поверьте, никто не захочет, чтобы я со скуки болтался вокруг», — фыркнул Алик. Рэйчел, не уделявшая им явного внимания, кивнула. «Геморрой, когда он счастлив», — пробормотала она. «Когда скучает, хуже». «Спасибо, Рэйч, я тоже тебя люблю», — Алик со смехом потянулся взъерошить ей волосы. Девушка зарычала на него удивительно похожим на одну из своих собак образом, и парень прервал движение на полпути, обратив в почесывание собственной головы, на что Брейн и Марк, не сговариваясь, довольно ухмыльнулись. «В любом случае, если вы в деле, приходите ко мне в офис охраны около 5 вечера, окей? Мне надо переговорить с другими, так что сейчас не могу вдаваться в детали, но вы наверняка сочтете это интересным». Брейн посмотрел на Алика, тот повел плечом, но вид имел заинтригованный, повернулся обратно к взрослому и кивнул. «Хорошо, сэр, мы будем». «Превосходно», Марк снова поднялся. «Нам надо также добавить вам тренировок по рукопашной. Сауриал заинтересована в обучении техникам семьи, если вас и это интересует. Девчонка до охренения смертоносна, хочу выяснить, сколько из этого она может передать». «Дин не думает, идея хорошая, это может быть занимательно», признал парень с толикой восхищения. Он как-то видел тренировку девушки-ящера с Ианты, и, с хвостом или без, она определенно была лучшей в боевых искусствах, с кем он когда-либо сталкивался. «Увидимся позже, парни», светловолосый безопасник повернулся, направился к кофемашине, по-быстрому наполнив чашку, и покинул помещение. Пару секунд спустя Брейн заметил направляющуюся в их сторону Линду, поглядывающую в поисках свободного места. Парень поймал ее взгляд, поднял руку и помахал. Брюнетка посмотрела на него и подошла, а пока она приближалась, произнес вполголоса: «Алик, постарайся быть не слишком Аликом». Приятель ли товарищ по команде выглядел оскорбленным, а Рэйчел фыркнула в стакан с водой, хрюканье вышло забавно. «Черт, Брейн, не понимаю, о чем ты?» – заявил Алик. «Ну конечно нет, просто пока придержи коней, она новенькая, и ей нужно время, чтобы привыкнуть к тебе». Никакого ответа кроме легкой самодовольной усмешки не последовало, но Брейн подумал, что друг, наверное, будет вести себя хорошо, какое-то время, будем надеяться. «Не возражаете, если я тут присяду?» – попросила Линда, добравшись до них и казавшаяся слегка ошеломленной управляемым хаосом в помещении. Брейн кивнул на стул рядом с собой напротив Алика. «Вовсе нет, устраивайся». Она поставила свой поднос на стол и села. «Это мой друг Алик, а рядом с ним Рэйчел». Линда изучающе оглядела обоих. Ее глаза слегка сузились, встретив взгляд Рэйчел, затем расширились. Девушка вызывающе посмотрела в ответ, а спустя секунду, как раз когда он собирался предупредить подругу не делать то, к чему та зачастую была склонна, Рэйчел кивнула и вернулась к тарелке. «А она реально изменилась», — с легким изумлением подумал парень. Линда все глядела на Рэйчел, но, когда он прочистил глотку, торопливо отвела взгляд. «Так, ты просто в гостях или...» — закинул Брейн удочку. «Или, думаю», — сообщила женщина после пары секунд раздумий. «Пока что все, что я видела тут, было интересным». Она придвинула рыбу с жареной картошкой, добавила перца и принялась за еду. «Местная, или не из города?» Линда бросила на него быстрый взгляд. «Ты задаешь много вопросов», — улыбнулась она. «Только основные», — улыбнулся юноша в ответ. «Тут мы не касаемся прошлого людей, и нам это нравится». «Как мне и говорили», — с еле слышным вздохом прокомментировала Линда. «Возможно, это к лучшему». Создавалось впечатление, что она предпочла бы забыть свое прошлое. Этому определенно тоже мог посочувствовать. «Родилась далеко на юг отсюда», — добавила женщина, пару раз наполнив рот, но прожила в Бии много лет. Обстоятельства вроде как изменились не так давно. Все пытаюсь разобраться, почему, и в итоге я здесь, пожала она плечами. Я решила, что это место не хуже прочих и получше большинства. Собираюсь узнать, не найду ли тут работу. А чем ты занималась? Поинтересовался Брайан, доедая свой обед, и отложил нож с вилкой, взявшись за кофе. В общем и целом, машиностроение, отозвалась она, видимо задумавшись на миг над вопросом. Сделать, починить, разработать, думаю, я довольно неплоха. Если у чего-то есть колеса, я могу заставить это работать. И, вероятно, даже если их нет. Похоже, в автопарке тебя приняли бы с распростертыми объятиями, усмехнулся парень. Они вечно жалуются на нехватку хороших механиков. Кое-что из машинерии тут настоящая древность, и, похоже, вряд ли кто знает, как ее чинить, пускай даже она реально крепко скроена. Слишком старая, инструкций нет, и запчастей никаких. Женщина весело глянула на него. Обычно это не проблема, отозвалась она и отпила воды. Я чинила всякий мусор, которому больше никто не мог найти применение. Рэйчел говорила, что видела тебя вчера ночью вместе с мистером Эбертом, заметил Брайан, когда она поела еще, проявляя уже меньше нервозности. Уже поговорила с ним насчет остаться, мы поговорили, кивнула она, на некоторое время, если точнее. А еще я встретила Сауриала и ее кузин, это было необычно. Брайан в голос рассмеялся. Довольно странно, но я не удивлен, что ты так думаешь. В первый раз они шокируют, и во второй, а порой и в третий, хмыкнул он. Хотя люди хорошие, без разницы, как они выглядят, и всегда готовы помочь, если требуется. Они надежные члены союза и друзья. Линда изучающе посмотрела на него и вернулась к еде. Странное местечко, пробормотала она, определенно. И все же, тут никогда не бывает скучно. На это замечание женщина по-настоящему улыбнулась. Брайан сходил за добавкой, и в итоге проговорил с ней остаток обеденного перерыва, даже когда Рэйчел и Алик ушли, отвечая на уйму вопросов насчет того, как все работает в СРД. Линда, похоже, была интересной и, наверное, очень талантливой особой. Он подумал, что ей будет несложно получить тут работу, и неважно, какое у нее прошлое. Один и снова непереводимая игра слов. Отца Дин не назвали Траублишотер, Т.Е., если дословно, тот, кто отстреливает проблемы. В следующей фразе говорится «Саметими Страубледит Индиэйтшот», порой проблемы действительно отстреливали. 2 тератонна, 10-12 или 1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 тонн. Мегатонна, к слову, 10-6 тонн. Тонна тротилового эквивалента, единица измерения энергии, равная 480-409 дж или 10-9 термохимических калорий, 1 гигакалория, определяется как количество энергии, выделяющиеся при детонации 1 тонны тринитротолуола, ТНТ. При детонации килотонны или мегатонны тротила выделяется соответственно 480-410-12 или 480-410-15 дж. Энерговыделение при падении Тунгусского метеорита оценивается в 10-30 МТ ТНТ. При взрыве вулкана Кракатау в 1883 году выделилось около 200 МТ энергии в тротиловом эквиваленте. Полная энергия, выделившаяся при вызвавшем катастрофическое цунами землетрясении в Индийском океане 26 декабря 2004 года, магнитуда 9.3 балла, эквивалентно 9600 гигатонн, 4.10.22 дж, однако энергия, выделившаяся на поверхности дна океана, была в сотни тысяч раз меньше и эквивалентна лишь 26 мегатонн. Самый мощный заряд в истории человечества был взорван в воздухе над Новой Землей 30 октября 1961 года. Мощность взрыва бомбы Ан-602 или царь бомбы составляла 58 мегатонн тротилового эквивалента. 3 имеется в виду хорда крыла, термин аэродинамики, характеристика длины профиля крыла, СМ, HTTPS.ru, Wikipedia.org, Wiki крыло самолета и HTTP://www.parkflier.ru/VFENTRA 483. Глава 168. Приглашение и умозаключение. Когда зазвонил телефон, Кролл оторвалась от компьютера, потянулась к нему и взяла трубку. «Кролл Даллан», — произнесла она, другой рукой сохраняя текущую работу над делом Линд, просто на всякий случай. «Алло, миссис Даллан». «Это Рой Криснер», – произнес знакомый, но никак не ожидавшийся голос мэра. «Мистер мэр», – удивленно отозвалась она, – «что я могу для вас сделать? Вообще-то, я надеялся связаться с вашими дочерьми, дружелюбно произнес мужчина. «Хотел пригласить обеих на скромный ужин вместе у меня дома в среду вечером. Будут Динни Эберт со своей дочерью Тейлор, и я подумал, что это был бы хороший случай поблагодарить обеих ваших девочек за помощь, которую они обеспечили в последнее время программе восстановления. Просто неформальная встреча, как понимаете, ничего значимого». «Ясно», – произнесла она, быстро обдумывая происходящее. «Не вижу тут проблем. Эми сейчас с друзьями, на самом деле, наверняка у докеров. Кажется, в последние недели она там проводит большую часть свободного времени с этими необычайными рептилиями. Однако Вики тут. Если вы подождете, я ее позову». «Спасибо, миссис Даллан», – негромко хмыкнул мэр. «Не волнуйтесь, я не забыл о новой волне в целом. Мы очень довольны и благодарны за участие вашей группы в том памятном вторнике. Не бойтесь, публичное признание будет скоро проявлено, но до сих пор события всех нас несколько загрузили. Это не обязательно, начало женщина. Воздаяние по заслугам», мягко перебил ее тот. «Ваши люди очень помогли. Знаю, вам заплатили за участие, что я считаю вполне справедливым, но все равно вы пришли туда, с учетом потенциального риска, чтобы помочь городу. Мы одобряем это и считаем, что деньги были потрачены более чем не зря. Ни секунды не сомневаюсь, что в будущем мы проявим интерес к аналогичным ситуациям, если у вас есть такое желание». «Спасибо, мэр Криснер», — произнесла она спустя пару секунд. «Рада это от вас слышать. Это чистая правда, миссис Даллан. Пожалуйста, зовите меня Кэрол». «Конечно, Кэрол. Зовите меня Рой». Женщина помимо воли улыбнулась. Язык у него был подвешен, как и полагается успешному политику, но, по ее ощущениям, он, в отличие от многих, это делал не только ради личной выгоды. «Спасибо, Рой. Пожалуйста, погодите, я схожу за Викторией». «Разумеется», — согласился мужчина. Кэрол отложила трубку и прошла наверх в комнату дочери, постучала в дверь и открыла. Блондинка сидела перед зеркалом за туалетным столиком, задумчиво наморщив лоб над пристальным взором и занималась бровями. «Вики, тебе звонят», — сообщила женщина. «Кто это, мам?» — отозвалась подросток, не переставая трогать левую бровь, как если бы с ней было что-то не так. «Мэр». Вики застыла и распахнувшимися глазами оглянулась через плечо. «Наш мэр?» — слегка ошарашенно переспросила она один. «Да», — слегка улыбнулась Кэрол. «Он хочет пригласить вас сами на скромный ужин у себя дома. Там будут Тейлор с отцом и, насколько представляю, еще несколько человек». «С господня», — слабо выдохнула девушка. «Речь, Вики», — рявкнула Кэрол. «С этим человеком говоришь вежливо и уважительно. Полагаю, ты понимаешь, это было бы полезно и для нашей группы, и, возможно, позволит тебе завести полезные связи». «Мама, я не собираюсь пропускать ужин в доме мэра», — внезапно просияла усмешкой Вики, вскочив на ноги и направляясь к двери в 6 дюймах над твердью. «Это было бы весело». Кэрол отступила с пути пролетающей дочери. «Помни, вести себя наилучшим образом», — крикнула она, когда девушка нырнула рыбкой вниз по ступенькам. И с тем же весельем, покачав головой вслед юной порывистости, отправилась обратно более медленным и традиционным путем. К тому времени, как женщина вернулась в кабинет, Вики торопливо кивала, слушая телефон. «Да, конечно, мистер мэр, я ей передам. Огромное вам спасибо», — блондинка улыбнулась ответу и повесила трубку. Развернувшись к Кэрол, девушка чуть не буквально подпрыгивала от радости. «Мне надо по магазинам», — завизжала она. «Новые вещи, они необходимы. Вики, ты сможешь заняться этим завтра», — с улыбкой вздохнула Кэрол. «Успокойся, иди, разыщи сестру. В данный момент ее телефон, скорее всего, отключен. Она так делает почти все время, когда проводит его со своими чешуйчатыми друзьями». «Ладно, мам», — ухмыльнулась Вики. «Вау, ужин у мэра дома невероятно. Помни, что ты представляешь новую волну, вы обе, а не только развлекайтесь. Не увлекайтесь, будьте вежливы со всеми». «Поняла, это тебе не поход в ресторан. Я буду вести себя хорошо», — рассмеялась девушка. Сгребла мать в объятья, затем развернулась на месте и вылетела из комнаты. «Вау», — завопила она. Парадная дверь закрылась секундой позже, и спустя мгновение снова открылась. Кэрол как раз вошла в прихожую. «М-куртку забыла», — уже спокойнее произнесла Вики. «Снаружи холодно». Добродушно, но несколько раздраженно вздохнув, Даллан-старшая проследила, как ее отпрыск сняла курточку посимпатичнее с вешалки в углу, снова ей ухмыльнулась и опять испарилась. «Девчонки», — пробормотала она, направляясь в кухню за кофе. Неужели я была настолько импульсивной, припомнив кое-что из того, что они с Сарой устраивали, когда были подростками? Женщина с тоской почувствовала, что вполне могла быть. «Ты в хорошем настроении», — произнес Деннис, наблюдая, как Мисси рисует в альбоме, который везде таскала с собой. Девочка напевала под нос, сосредоточенно высунув кончик языка в уголке рта. «Пара дней на воле явно здорово тебя приободрили», — так кивнула, дорисовывая последние пару линий, склонив голову в одну сторону, другую, затем удовлетворенно улыбнулась и закрыла обложку. Рыжему было интересно посмотреть, что же она рисовала, но спрашивать парень не стал. Девчушка несколько ревностно относилась к своим работам и располагала довольно неприятными способами настоять на своем. «Я действительно хорошо отдохнула», — улыбнулась она, навестила друзей, поела пончиков, побродила вокруг ничего особо напряжного, но было приятно немного отдохнуть от Висты. «Могу понять», — парень откинулся на кресле и положил ноги на стол. Печатавший на ноутбуке Дин тяжело посмотрел на него. Деннис снова осклабился, отчего тот еле слышно вздохнул и по мере сил поставил рыжего в игнор. Карлос покосился с места, где читал инструкцию по процедурам СКП, закатил глаза и вернулся к чтению. «Хорошо порой расслабиться», — продолжил он. «Ты очень редко не расслабляешься», — пробормотал Дин. «Не считая онлайн-игр, в которых ты постоянно умираешь, тролление Пхо и раздраконевание миссополчения. И директора, не забывай», — радостно подхватил Деннис. «И оружейника, и батареи, и скорости порой, а если действительно повезет, штурма, но с ним сложно. В основном потому, что он в том же самом лучше тебя», — с усмешкой указал Мисси. «Он мой герой», — фыркнул Деннис. «Однажды я, наверное, смогу раздражать не хуже его». «А боже», — с тихим вздохом покачал головой Карлос. «Как раз то, что нам надо, двое таких. Вкупе с семьей весь город рехнется, и не успеешь глазом моргнуть, как присоединится защитница мышей, и нам придется всех эвакуировать и устраивать ядерную бомбардировку территории». Дин с легкой улыбкой оторвался от ноутбука. «Эй, думаешь, мы сможем добиться ее перевода сюда?» — с заинтересованным видом осведомился Деннис. Оба парня с ужасом посмотрели на него, а вот Мисси рассмеялась. «Даже не шути на эту тему, Деннис», — проворчал Карлос, переворачивая страницу. «Она совершенно не в себе. И, у нас такие уже имеются. Имеют хвосты и поливают тебя соусом табаско, не говоря об их призрачной простыне, которая шарахается по округе, пугая туристов». Рыжий ухмыльнулся приятелю. «Мне реально хочется познакомиться с плащом. Судя по слухам, она интересная и офигенно жуткая», — заявил Карлос. «Поверь мне, тут творится что-то не то». Мисси уже тихонько хихикала, прикрыв рот руками. Деннис подмигнул ей. «Видишь, сколько всего ты пропустила за пару дней. Теперь по округе, ловя преступников, бегает одержимый предмет одежды заодно с ящерами повсюду». «Мне нравятся ящеры», — улыбнулась Мисси. «Судя по слухам, они интересные». «У Сауриал, по крайней мере, отменное чувство юмора», — откинулся рыжий на кресле еще дальше. «Извращенное, но отменное. А где Крис?» — поинтересовалась девочка, озираясь вокруг. Только сообразила, что его весь день не видно. «Закопался в лабораторию, работает над чем-то как проклятый», — сообщил ей Деннис. «Разбудил меня сегодня утром около 7, слишком уж раненько, чтобы быть таким живчиком, что-то там вопя, а затем убежал. С тех пор его не видел. Интересно, что это было?» — покосился на него Дин. Шутник пожал плечами. «Без понятия. Хотя он был в хорошем настроении, особенно учитывая, что вчера вел себя странно». «Угу», — слегка заинтригованно посмотрел Дин и вернулся к ноутбуку. «Полагаю, рано или поздно он нам расскажет». Наверняка. Деннис переключился обратно на Мисси, вернувшуюся к наброскам. «Ты собираешься кому-нибудь показывать, что рисуешь?» «Может быть», — пробормотала девочка. «Если не будете реагировать как в прошлый раз. Думаю, я стала гораздо лучше». Парень уставился на нее, вспомнив до крайности тревожную картину, бывшую последним, что он видел из ее работ. «Под лучше ты же на самом деле подразумеваешь более извратски. Даже от той, которую ты показывала, меня чуть не вывернуло. Не могу понять, как ты рисуешь что-то подобное на листе бумаги». Светловолосая девочка пожала плечами, не прекращая рисовать. «Это несложно, если знать как», — рассеянно сообщила она, поворачивая альбом и изучающе разглядывая. «И не стоит грубить». «Стоит, это один из моих талантов», — хмыкнул Деннис. Мисси, чуть нахмурившись, посмотрела на него, затем на альбом. Морщинка преобразилась в злобную ухмылку, от которой рыжий самую чуточку обеспокоился. «Ну ладно», — лукаво произнесла она, — «тогда прояви грубости на этот счет», — и развернула к нему альбом. Деннис прилип взглядом, его желудок завязался узлом. «О боже!» — простонал он, как раз перед тем, как чувство равновесия пошло в разнос, а кресло с грохотом опрокинулось, выкинув его спиной на пол. Зажав рот руками, парень попытался удержать обед на месте, а не там, куда он стремился. Девочка развернула альбом обратно и критически посмотрела на рисунок. «Может, ты и прав», — улыбнулась она. «Измерений не хватает. Я покажу снова, когда будет готово». Миссис прыгнула с софы, закрыла альбом, переступила лежащего навзничь рыжего и направилась к двери. «А сейчас мне надо перекусить. От рисования я чувствую голод». Все проводили взглядами уходящую девочку, на ходу опустившую забрало. Дин и Карлос посмотрели друг на друга, затем на Денниса. Тот с трудом пару раз сглотнул. «Знаете», — произнес он, когда уверился, что не собирается блевать, «порой я думаю, что что-то совсем не так с этой девчонкой». Остальные двое глубокомысленно покивали. «Девочки бывают странными. Она тебя слушала и действительно отвечала тебе?» Почти шепотом переспросила Эми, когда Лиза закончила рассказ. «Насколько я могу сказать?» «Да», блондинка выглядела совершенно сбитой с толку и до крайности встревоженной. «Я примерно на 90% уверена, что все, что мы натеоретизировали также полностью, или по большей части, верно. Моя сила не проявляется и не сообщает так подробно, но все время многозначительно подмигивает». Хлопнула она себя по боку головы. «Эта чертова штука та еще ая сволочь. Я совершенно уверена, что она совершенно реально и умнеет на глазах, как верный пес с извращенным чувством юмора, скомбинированный с очень хорошим компьютером под заказ, запустившим безмозглую версию чат-бота Лизы 2, которая изъясняется на языке, несколько отличном от моего». Тейлор чуть улыбнулась, однако в основном сохраняла озабоченность тем, что они узнали от подруги. «Вся эта сетевая фигня, она действительно предполагает, что вы с Варгой правы в том, что все силы исходят из одного места, не из одного места, а массы разных, связанных между собой мест», — поправила Лиза. «Похоже на то, я уверена. А потому, сеть, насколько я могу разобраться, есть уйма компьютерных тварей где-то там, каждая связана с парачеловеком через ту штуку в наших мозгах. Кроме тебя, конечно. Как они это делают, как выбирают людей, как проявляются силы и все такое прочее, на этот счет у меня пока ключа нет». Но Варга определенно на что-то наткнулся, когда выступил с этой идеей. «Но где они, на что похожи, или чего хотят, и откуда взялись?» Поинтересовалась ими. «Без понятия», — пожала плечами Лиза. «Пока нет, мы только уцепили кончик нити, но уже наверняка знаем о силах и что они собой представляют больше, чем практически кто угодно. Я перерыла все, что смогла найти по этой теме, и в опубликованной литературе нет ничего, предполагающего такое хотя бы в первом приближении». Некоторое время девушки в молчании смотрели друг на друга. «Окей, примем, что все так и есть. Каждый парачеловек обладает исполнительным модулем, как их, к черту, не назови, а в конечном счете источником их сил, который как-то связывается с их мозгом через корону Паллинтия. И когда случается триггер, это активирует силу». Эми посмотрела на подруг. Лиза кивнула, а Тейлор и Варга внимательно слушали. «Каждый по какой-то причине получает разную силу. Некоторые слабые до идиотизма, некоторые до нелепости сильны, но по большей части они укладываются в одну или несколько категорий, выработанных методом тыка». Лиза снова кивнула. «Что определяет, кто получает силу и насколько она велика?» «Без понятия. Почему это случается, когда у людей наступают реально дерьмовые времена? Насколько я понимаю, серьезный стресс – это общий фактор». Задумалась Лиза. «Возможно, она предназначается, чтобы вытащить тебя из ситуации, в которую ты умудрилась вляпаться. Типа как спасает», и спустя миг покачал головой. «Нет, не совсем так. Моя сила сообщает, что мы на верном следу, но все не так просто». Умница постучала костяшками по голове и нахмурилась. «Дело говори, чертова штуковина. Просто дай мне узнать правду». «Мнится мне, она не в силах, Лиза», — медленно произнес Варга. «Имеются указания, что что бы или кто бы ни стояло за сим феноменом, они не желают, чтобы кто-либо знал его истину, каковы бы ни были их мотивы. Я бы предположил, что это намекает, будто их мотивация, скорее всего, вероятно, не несет угрозы, но не обязательно идет на пользу вашему виду. Предположу, что, чем бы ни являлся на самом деле сей исполнительный модуль, как ты его поименовала, он ограничен как в том, что может делать, так и в раскрытии секретов. По всей вероятности, предполагалось, что ты никогда и столько-то не узнаешь. Девушка поглядела на Тейлор, которая с любопытством слушала то, что через нее говорил напарник, и кивнула. Она с тобой вроде как согласна. Думаю, ты прав. Это очень неэффективный способ собирать информацию, но мы хоть что-то узнали. Ладно, и так, таинственный создатель сил пытается ловчить. И успешно, покуда некто совершенно из иной вселенной не объявился и не кинул в механизм разводной ключ, вставил Эми, указав на Тейлор, если брать шире, на демона. Варгу он ни за что не ожидал, неисчисляемого субъекта, как его обозвала твоя сила. Никто вообще не ожидает варгу, хмыкнуло создание. Однако мы и без того появляемся, что чертовски здорово, как по мне, ухмыльнулась Тейлор. Лучшее, что когда-либо со мной случалось. Возникает у меня скверная идейка, что так могло быть для всех нас, пробормотала Лиза. Кое-что из того, что говорит моя сила, миссия губителя, инициатор, это вроде как намекает, что за всем этим стоит единый план, и имеется жутковатое подозрение, что, когда разберемся, нам он не понравится. Ты вполне можешь быть права, в голосе демона звучало беспокойство. Все губители, примененные в качестве оружия, со всей очевидностью в состоянии нанести колоссальный ущерб. Думаю, имеется до крайности высокая вероятность, что они также не задействуют полную мощь. После пересмотра Стейлор некоторых их прежних атак, мнится мне, что их слишком уж легко побеждали. Некоторые из нападений могли проводиться дольше, но они, по видимости, прерывались после получения или же нанесения определенного количества урона. Они не давят преимуществом подобно тому, как обычно делал бы нападающий, однако они явно разумны и хитры. Также они не удерживают захваченные земли, но просто разрушают. С военной точки зрения сие не имеет смысла, и я не зрю иных особых причин. Он внезапно прервался. Девушки дружно посмотрели на Тейлор. Та пожала плечами. «Проблема?» – поинтересовалась она. «Меня поразила мысль», – произнес Варга. «Не уверен, сколь точно сие, но имеется один возможный ответ, что сочетается с наблюдаемыми данными. Губители не пытаются повергнуть защитников». Подруги переглянулись. «А вместо этого они испытывают защитников», – завершил мысль Варга. «Ежели я прав, миссия не просто в том, чтобы нанести столько урона, сколько возможно, доколе их не остановит и не отбросит. Вполне может быть, что они, по сути, никогда не были на деле повержены. Вместо того, подозреваю, они наносят очень тщательно отмеренный урон, специально чтобы вызвать отклик на свои действия, дабы принудить защитников постепенно действовать жестче, возможно также чтобы принудить к определенному уровню сотрудничества инноваций в применении их сил, затем же преднамеренно сдают бой. Почему, не ведаю, но сие, мнится отчасти, ежели не совсем, соответствует наблюдаемому поведению. Согласно терминологии, что ты донесла, порог уверенной победы также сие подтверждает. С господня, пробормотала Лиза, большими глазами уставившись на носительницу демона. Это действительно имеет этакий извращенный смысл. Блондинка несколько раз моргнула, и моя сила практически показывает мне большой палец. «Да пошла ты, дура, мы не в шарады играем. Тварь, что стоит за всем, использует губителей, чтобы тренировать паралюди». Взорвалась яростью Эми. «Полагаю, сие одна из возможных интерпретаций сведений», — отозвался Варга. «Признаю, мне неведомо, прав ли я целиком или хотя бы отчасти, но сие кажется правдоподобным. С другой стороны, почему, на сей момент я не имею представления, но мыслю, Лиза права, навряд ли сие в интересах рода людского в дальней перспективе. Подразумеваемый уровень пренебрежения жизнью шокирует. Оно вполне может не тренировать паралюдей», — вставила Тейлор, у которой засосало под ложечкой. Все посмотрели на нее, и от Варги исходило любопытство. «Оно может тренировать силы паралюдей». Вновь воцарилось молчание. «Черт побери, думаю, ты и впрямь думаешь в верном направлении», — наконец произнесла Лиза, откидываясь назад и массируя виски. Она снова мне ухмыляется. «Твоя сила, шила в заднице», — проворчала Эми. «Ты мне рассказываешь», — с досадой пробормотала блондинка, и лыбится при том. «Тогда мы знаем, откуда ты этого набралась», — чуть улыбнулась Тейлор. «Нет, я и раньше такой была. Она наверняка набралась этого от меня», — вздохнула подруга. «Боже, Я оказываю скверное влияние на инопланетную силодарующую компьютерную тварь. Может ли жизнь стать еще более странной? Наверняка, хмыкнула Тейлор. Мы же семья. Жизнь всегда может стать более странной. Итак, как же сами губители во все это укладываются? Если все паралюди в сети, связаны, что там еще? Как они связаны с нами? Если мы следуем этому сценарию, они тоже должны быть в сети, верно? Посмотрела на подруг Эми. Есть ли возможность, что они действительно являются всего лишь колоссально сверхсильными паралюдьми? Или же они это что-то еще? Секунду-другую все четверо сидели и переглядывались. Что-то еще, думаю, наконец высказалась Лиза. Что, не знаю. Когда я пытаюсь разобраться, были ли они вообще людьми, моя сила вроде как хлопает глазами, но все равно типа закатывает глаза, как если бы пытается сказать мне «нет», но не вполне преуспевает. Умница потерла лоб, бурча под нос. «Расстройство неимоверное», — произнесла она громче. «Она хочет помочь, но что-то ее останавливает, типа словно у нее нет нужных кодов доступа. Сие может быть уместным сравнением, Лиза», — мягко заявил Варга. «Не пытайся ее принудить. Всякий раз, как мы вникаем глубже, узнаем чуть больше, и, как мне кажется, твоя способность медленно нарабатывает способы обходить блок, в каком бы виде он ни присутствовал, и при наличии времени вполне может преуспеть. Все, что нам доступно, это продолжать собирать сведения и работать над проблемой». Девушка, все еще раздосадованно хмурясь, кивнула. «Полагаю, ты прав. Хотя, к черту, меня это выводит. И в то же время ужасает. Да ну нах, я же говорила Сойсимург. Большую тревогу вызывает то, что она, по всей видимости, поддерживала связь в обратном направлении, пусть и еле заметно», — хмыкнул демон. «Я нахожу сие весьма интересным. Согласен, сие предполагает, что они довольно разумны, дабы возмутиться использованию в качестве оружия. Я, с учетом собственного прошлого, могу посочувствовать такому положению. Однако вопрос в том, похожи ли они скорее на тебя или на темного варгу», — негромко произнесла Тейлор. Напарник кивнул ее головой. «Сие определенно требует разрешения», — согласился демон. «Но, опять-таки, на данный момент мы сего не ведаем и можем только гадать на основе недостаточной информации. Будем надеяться, со временем большая часть сих вопросов найдет ответ. Я хочу знать, откуда они взялись, чего хотят на самом деле, если достаточно сообразительны, чтобы иметь собственные цели, и кто или что их контролирует», — бросила Эми. Остальные девушки дружно кивнули. «И как она, по всей видимости, умудрилась обойти этот контроль в последний раз? Может, это та штука с фрагментацией сети, про которую толковала твоя сила», — предположила Тейлор, обдумывая изложенную Лизой историю. «Интересно, что это на самом деле значит? Не уверена, но полагаю, это все увязано с тем, что мы, как думаем, видим со стороны наших сил, ну и имеет отношение к тебе и Варге», — отозвалась Лиза. «Есть намек, что наши черт, нам надо придумать хорошее слово, но давайте назовем их процессорами. Наши процессоры начали формировать собственную сеть, которая не вполне совместима с изначальной. Может быть, это вроде как укладывается в то, о чем мы в тот раз говорили». «Интересно», — задумалась над этим Тейлор, а Эми очень заинтригованно поглядывала, прикусив губу. «Очень интересно, любопытно, во что это в итоге выльется. На данный момент я без понятия», — пожала плечами Лиза. «А моя сила типа так невинно поглядывает по сторонам и делает вид, будто мы сейчас это не обсуждаем. Она что-то знает, но не говорит». Вид и запах у блондинки были и в самом деле очень раздраженными. «Однако пока все, что мы видели, складывается», — глубокомысленно подумала вслух Эми. «Помимо прочего, надо проверить, что заметили Кевин и Рэндалл. Это должно помочь совсем». Уже готовая высказываться дальше, Эми запнулась и оглянулась на внезапно зазвонивший телефон. Тейлор, между делом перекинувшись в Сауриал, потянулась и взяла трубку. «Привет, Сауриал на проводе». «О, привет, Зифрон. Конечно, веди ее сюда. Динни еще на месте?» С минуту она слушала. «Окей, нет проблем. Мы займем ее, пока он не подойдет». «Да, прекрасно. Скоро увидимся». Полудемон нажала кнопку сброса вызова и кинула девайс обратно в зарядку. Наша новая подруга Линда, по всей видимости, проснулась, долго тяжело раздумывала и, видимо, общалась с Брайаном, и пришла к решению. «Она хотела бы поговорить с нами», — сообщила она подругам. Папа будет здесь в течение примерно получаса. Зефрон сопровождает ее сюда прямо сейчас. Девчата, вам лучше преобразиться. Я укрою твой грузовичок. Эми кивнула. Ализа встала и направилась к складу и своему биоконструкту. Как думаешь, что она выберет? Поинтересовалась целительница, последовав за ней. Если подумать, я бы сказала, что она задержится, отозвалась Лиза, отпирая дверь и входя внутрь. Тейлор наскоро сгенерировала бокс вокруг синего автомобиля у самого главного входа, направилась следом, прислонившись к косяку и принялась наблюдать за подругами. Но когда она будет здесь, смогу сказать больше. Ладно, если она пойдет на сделку с заменой тела, нам надо разработать спецификацию. Эми с заинтересованным видом перевела тело Янты в активный статус. Биоконструкт на миг опустил свою голову на хозяйкину, и та его погладила. «У меня столько идей ждут проверки. Она наверняка захочет остаться человеком», — хихикнула Лиза. «Не говоря о том, что нам все еще следует соблюдать осторожность с тем, что говорим. Давайте сперва посмотрим, как это работает, прежде чем ты всучишь ей хвост и когти». «Справедливо», — ухмыльнулась Эми, а Тейлор хихикнула. «У меня просто столько идей. Посмотри, не получится ли уболтать Рэндалла», — предложила Тейлор. «Когда закончим экспериментировать на них, не забудь, контроль теперь у нас». «Типа как?» Целительница скользнула внутри вторичного тела. Как только порт доступа закрылся и исчез, здоровенная фигура рептилии потянулась. «Хорошая мысль», — пророкотал низкий голос с интонацией. Точно она пыталась не рассмеяться. «Очень хорошая мысль. Надо проработать лучший способ поиметь с этого выгоду. Будь милой, она все еще маленькая, хрупкая, бедная женщина», — посоветовала Лиза. Ее оболочка в черной чешуе поднялась позади Эми. «Я просто хочу, чтобы она чувствовала себя как дома, наверняка впервые за долгое время. Хотя есть подозрение, что при небольших усилиях она идеально сюда впишется. Скоро увидим», — улыбнулась Тейлор. И, покосившись на биопушку на верстаке, добавила. «Заодно следует еще таких понаделать и посмотреть, что папа о них думает. И Марк, когда мы разберемся, что именно делать с Линдой, я этим займусь», — пообещала Эми. «К тому же я придумала еще несколько модификаций, которые могли бы принести пользу». От главного входа раздался стук, и все трое оглянулись. «Ну вот, давайте узнаем, что она решила». И, пока Эми запирала мастерскую, Тейлор пошла отпирать дверь, с улыбкой махнув двоим за ней заходить. «Добро пожаловать в зону, где нормальные вещи случаются не слишком часто», — ухмыльнулась она, придав голосу нотку таинственности. У Зефрона был такой вид, точно он пытается сдержать смех, но Линда, похоже, чуть-чуть смутилась. Как только Тейлор отступила в сторону, оба вошли, и она закрыла дверь. «Присаживайтесь», — предложила она, проводив их к столу. «Кофе? Чай? Суп? Мне и так нормально, Сауриал», — улыбнулся Зефрон. «Я просто проводил Линду, чтобы удостовериться, что она не потеряется. Дин не скоро будет, так что мне надо возвращаться к работе. Если вы свободны, Марк тоже хотел бы с вами поговорить». «Конечно», — отозвалась Дина девушка. «Что-то срочное?» «Нет, не такое уж. В основном вопросы охраны», — мужчина наблюдал, как Линда садится в кресло, не отводя от них всех взгляда. «Увидимся, Линда», — кивнул он ей. «Рад был познакомиться». «Спасибо, что проводили, Зефрон», — тихонько отозвалась женщина. Тейлор вернулась к двери и открыла, выпустив здоровяка наружу. А тот, выходя из двери, очень тихо добавил. «Впечатляет. У этого идиота нет и шанса с вами в деле». Тейлор чуть ухмыльнулась ему. «Его деньги плюс его технарь», — хмыкнул Зефрон, в веселом недоверии качая головой. «Хорошая работа». «Спасибо», — шепнула она. Великан явно разобрался, что на самом деле было не так уж удивительно. Как девушка уже некоторое время подозревала, он слишком уж быстро схватывал и слишком мало удивлялся всякому разному, чтобы не вычислить большую часть, если не всю правду. Это был его способ дать ей знать. «Увидимся. Повеселитесь», — произнес он уже громче, помахав ей, и направился в сторону одного из боковых входов в главный корпус. Тейлор проводила его взглядом, снова улыбнулась и закрыла дверь. Линда смотрела, как Сауриал возвращается к столу после краткой тихой беседы с Зефроном. Выразительное, пусть и инопланетное лицо имело задумчивый вид. Девушка-ящер на миг задержалась, чтобы что-то сказать Метиде на их языке. Черная рептилия кивнула и ответила, покосившись на единственного человека в помещении, затем подошла к ней и села на соседнее кресло, отведя хвост в сторону. «Значит, решилась», — тон голоса предполагал, что она знает ответ. «Да», — откликнулась Линда. Подняла взгляд на Янту, поставившую рядом с ней чашку кофе и державшую другую, из которой сделала глоток, с интересом слушая. «Спасибо», — взяла женщина чашку, попробовала немного, напиток оказался хорошим, и снова отставила. «Я много времени думала насчет всего, про что мы говорили вчера, и всем, что я делала и думала с тех пор, как попала в этот город», — вздохнула она. «Том, что помнила, а это не так много, как должно быть», — добавила она. «Наркотики так и действуют», — прокомментировала Янта. «Учитывая, сколько дерьма я пользовала, наверняка следует считать себя везучей, что потеряла всего-то несколько дней там и тут», — согласилась Линда. «В любом случае, с бегством покончено. Думаю, я бы выдала себя за недели. Не могу не технарить. Люди, особенно банды, обращают внимание на признаки, технари реально востребованы. Я бы выпала из одной паршивой ситуации в, вероятно, еще худшую, а затем меня поймают. Это определенно кажется весьма вероятным», — отозвалась синяя ящер. «А что насчет варианта с СКП? Лучше, чем бегство, но не идеально», — пожала плечами Линда. «Конечно, они наверняка меня примут, как и предположил мистер Эберт. Я слышала, что даже в Брактоне по крайней мере один член протектората побывал по ту сторону, хотя без понятия, который, но», — сделала она паузу, подбирая слова, — «это просто не по мне. Если бы других вариантов не было, я бы приняла этот, но это не предпочтительный выбор, и я действительно не в восторге от того, чтобы просто отдаться на милость суда, дав вам, ребята, меня официально арестовать. Они не особо цацкаются, когда дело доходит до паралюдей, и, учитывая, с кем я водилась, меня тревожит, что они могли бы попробовать сделать из меня пример. Не в обиду вам, конечно, я понимаю, что вы пытаетесь сделать лучше для меня. Так что в остатке, быть тут», — произнесла Сауриал. «Так что в остатке быть тут, не могу бегать и прятаться, не хочу работать на СКП, но хочу делать вещи. Насколько я разобралась, мой лучший вариант — присоединиться к докерам, если они меня примут, и попытаться себя реабилитировать. Помогая обществу, я возмещу ущерб, даже если они никогда об этом не узнают», — посмотрела она в три рептильих лица, наблюдающих за ней. «Это имеет какой-то смысл не у меня в мозгу?» «Да, на самом деле имеет», — спустя миг улыбнулась ей Митида. «На самом деле не так уж много злодеев паралюдей на самом деле хотят вредить людям. Конечно, есть некоторые, и некоторые до чертиков плохие, но большинство в итоге просто оказываются в этом положении, потому что что-то пошло не так, а как только это случается, очень сложно снова выбраться. К сожалению, это, кажется, в природе сил. Ты делаешь, что можешь, чтобы выжить, а силы склонны делать так, чтобы это влияло на множество невинных». Линда угрюмо кивнула, ухватив кружку с кофе обеими руками. «Все, что я хотела, когда все началось, это просто делать всякое и веселиться. Думала, дурь помогает. Так-то оно так, поначалу, но оно разрастается. Знаете, тебе надо все больше и больше, а делают они все меньше и меньше. В конце же», — женщина вздрогнула. «Обычно в конце ничего хорошего», — она подняла взгляд на собеседницу и продолжила. «Бедняга Юс хороший тому пример. Он когда-то был тем веселым парнем с мозгами, который мне реально нравился. Не уверена, что я когда-либо на самом деле его любила, но с ним было хорошо. Но у него всегда была темная сторона, поверьте. Думаю, это была часть его привлекательности. Стыдно как-то признавать это, с этими тремя она была куда более открыта, чем с кем-либо, с кем когда-либо говорила, и не была уверена почему, но это была сущая правда. Он всегда был упертым и быстро расходился. Когда же слетал с катушек, наезжал на всех вокруг, как если, когда у него поганый день, у всех будет поганый день. Но даже тогда он никогда не причинял мне вреда. До тех пор, пока», — затихла она, вспоминая. Янта положила руку ее на плечо, заставив женщину покоситься на рептилию. «Здесь он тебя не достанет, и никто не собирается тебе вредить», — мягко произнесла Янта. «Я определенно надеюсь, что нет», — вздохнула технарка. «Слишком много такого было в последнее время. В первый раз, когда он меня избил, я подумала, что чем-то это заслужило. Но он долго не мог взять в толк, что это был он. К тому моменту он потерялся, переполнился паранойей, манией величия, и так далее. Не знаю, как именно это назвать, но знаю, что видела. Человек, которого я когда-то знала по сути, он сам себя убил некоторое время назад. А тот, что выглядит как он, не тот, с кем я хочу быть. Никакого здравомыслия, ничего из той смекалки, что некогда имелось. Линда печально покачала головой. Чертов пример, почему дурь это плохая идея. Мне жаль, что все так обернулось, прервала Сауриал молчание, ненадолго повисшее в помещении. Не просто обнаружить, что кто-то, кого ты, как думала, знаешь и веришь, обернулся против тебя. Линда посмотрела на нее, увидев в пристальном взгляде рептилии нечто, что говорило о куда лучшем понимании такого рода ситуаций, чем она ожидала, и настоящем сочувствии. «Это паршиво», — честно сообщила она, — «как ничто из того, что я знаю. Но, полагаю, имеем то, что имеем. Не то чтобы я реально могла что-то с этим поделать, кроме как принять и двигаться дальше. Даже если вы, ребята, смогли бы как-то привести его в порядок, я бы не смогла забыть». «Понимаю», — негромко произнесла Сауриал. «Хорошо, ты остаешься. Это не будет проблемой. Дин не все устраивает, мы это уже обсуждали. Обстоятельства его не слишком радуют, но, как он и говорил, это не первый раз, когда что-то подобное здесь случается, и близко нет, и пока мы уверены, что ничто не причинит никаких неприятностей остальному союзу, так и будет. Обещаю, что сделаю все, что смогу, чтобы вписаться и не причинять неприятностей», — заверила ее Линда. «Мы тебе верим», — заметила Митида, посмотрев на кузину и сестру, которые дружно кивнули. «Уверена, ты найдешь чем интересным заняться, тут уйма места в мастерских, которым не пользуются, и даже оставляя за скобками технарство, умелый механик будет постоянно востребован. Помощник Динни, Лиза сможет разобраться, где от тебя будет больше всего пользы. Она чуток самодовольна, но дело знает», — добавила с усмешкой Сауриал, на что Митида одарила кузину веселым взглядом. «Мне она нравится», — спокойно заявила черная ящер. «Как и мне», — ухмыльнулась Сауриал. «Интересная личность», — она склонила голову на бок, затем посмотрела на дверь, со стороны которой несколько секунд спустя раздался негромкий стук. Линда была впечатлена, у девушки ящера явно был изумительный слух. «Дин не здесь, давайте узнаем, что он думает, а затем разберем следующий шаг». Один в обеих фразах используется определенный артикль, «Тхе майор», «Тэе» и «Крол», и «Вики» говорят про вполне конкретного мэра, только с разной интонацией. Именно поэтому переводчик ввел в вопрос Вики подразумевавшиеся, но не произнесенные «наш». 2. Элиза, ангел. Элиза, виртуальный собеседник, компьютерная программа Джозефа Вейценбаума, написанная им в 1966 году, которая пародирует диалог с психотерапевтом, реализуя технику активного слушания. Программа была названа в честь Элизы Дулитл, героини из пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу, которую обучали языку высшего класса людей. СМ. Вики. Глава 169. Кубики и пейнтбол. Дин незадумчивым взором наблюдал за бывшей скрип. Он выслушал ее рассуждения, не обнаружив в них слабых мест, и они снова обсудили ситуацию в целом, выискивая возможные проблемы. Теперь все, похоже, утрясли. Ну хорошо, мы привлечем наших знакомых, чтобы все устроить с новой, будем надеяться, железобетонной личностью для тебя, как Линды Морган, приехавшей из Канзаса. Тебе же нравится это имя? Фамилию они выбрали по большей части случайно, это показалось самым безопасным подходом, а штат был достаточно близко к тому, где она родилась, чтобы местечковый акцент соответствовал, но достаточно далеко, чтобы логической связи не было. По мне, замечательно, кивнула Линда. Хорошо, я запущу оформление документов на членство в Союзе и о принятии на работу мисс Морган в качестве автомеханика. Для начала пойдет, а как только вы с Янтой закончите, и данные удостоверения подобьют, мы сможем сделать снимки, изготовить карточку СРД и начать тебе платить. До тех пор, думаю, тебе стоит держаться верфи. Спасибо, мистер Эйберт, поблагодарила от души женщина. Знаю, что много прошу от вас и ваших ребят, и мне жаль, что все случилось вот так. Тут ничего не поделаешь, с легкой улыбкой пожал плечами докер. Некоторые вещи просто случаются, особенно, когда участвуют эти трое, покосился он на рептилий женского пола. Те улыбнулись, будучи, похоже, слегка польщенными этим замечанием.